Рядом с рассказчиком сидел красивый курчавый человек. Чик и его узнал. Однажды, когда Чик был с дядей в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от времени выкрикивал: «Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!» И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик смеялся. Ясно же, что Розенталь не может быть абхазцем, поэтому и смешно. Чик любил понять, почему смешное смешно. Но сейчас он не спускал глаз с рассказчика. Это был довольно старый человек с небритым, морщинистым лицом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньими глазами. Он был вроде тех стариков, которые вечно сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него бараньи глаза, как тот сказал: «Тогда возле пристани была кофейня, где можно было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здоровья лучше ничего нет. Где сейчас такое харчо найдешь?» Чик поразился, что рассказчик перешел на баранье харчо именно в тот миг, когда Чик подумал, что у того выпуклые бараньи глаза. Такие странные, таинственные совпадения у Чика случались много раз. Только подумаешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю жизнь был похож на какое-то животное, а ты этого не замечал. Как вдруг этот человек делает что-то такое, что точно подтверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипнотизер и внушает мысли на расстоянии? Однажды Чик вместе с другими мальчиками отдыхал на траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один из пацанов до смешного похож на загнанного верблюжонка. А до этого не замечал. А тут заметил. И в этот же миг этот мальчик вдруг сказал: «Пацаны, пить охота, умираю!» Но почему он это не сказал ни секунды раньше, ни секунды позже? В другой раз Чик на уроке заметил, что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, пораженный этим сходством, смотрел на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она мяукнула. И вдруг... Нет, она не мяукнула, она сделала хуже. Она ощерилась по-кошачьи. У Чика прямо мурашки пробежали по спине. Так и блеснули кошачьи зубки. И сейчас случилось то же самое. Потому что позже, когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого человека, он убеждался, что баранье харчо совсем никакой роли не играет в том, что он говорил. Почему же он его вспомнил? Чик это ему внушил, подумав, что у рассказчика бараньи глаза. «И вот, значит, — продолжал тот, — все они были в бурках, потому что под бурками прятали оружие. Желтоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке находился на борту. Но тогда никто его не знал. Кто кровник, кто революционер, кто абрек. Их было 25 человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход проходил мимо Ачимчири, они одновременно захватили вахтенного офицера и рулевого и заставили его остановить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтоглазый сам вошел в кают капитана и приставил маузер к его голове. «Почту!» Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового чиновника и приказал ему отдать деньги и ценные бумаги. Всего 20 000. Пассажиров не грабили. Чего не было, того не было. Зачем выдумывать? А после этого желтоглазый что делает? Приказывает капитану спустить шлюпку, посадить в нее 4 матросов для гребли и 2 помощников капитана, как заложников. После этого он со своими товарищами спустился в шлюпку, оттолкнулся от трапа, и вдруг девочка упала в море. Неожиданно вставил знакомый Чику усатый рыбак. Все разом взглянули на него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоминая эту историю. А теперь не выдержал и вставился, потому что рассказчик позабыл про девочку. «Какая девочка?» — растерялся рассказчик и посмотрел на рыбака своими выпуклыми глазами. «Я про это ничего не знаю». «Уфуфовская девочка», — смачно произнес рыбак, довольный, что мог вставиться. «Она упала в море, потому что высунулась из поручней, чтобы посмотреть в лодку. А мать в этот момент забыла про дочку, и она выпала. А он спрыгнул с лодки и спас девочку. А через 15 лет, да такое в 1 000 000 лет один раз бывает, она стала его женой. Но тогда он не знал об этом. Тем более девочка, ей тогда было 5 лет. Гиди ребенок, гиди обрек. Хо, хо, хо!» Удивленно заохали слушатели и с удовольствием переместили свое внимание на рыбака, что ужасно не понравилось рассказчику. «Какая девочка?» — крикнул он возмущенно. «Откуда ты взял? Тифлисские, петербургские, наши местные газеты — все тогда писали об этом случае.